Глава 17, в которой пессимизм меняет полярность, а я снова меняю штаны. Вами активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 7 к скорости, плюс 5 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Вами активирована скрытая ступень дара второй шанс. Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 2 к познанию скрытого, плюс 6 к силе стикса, навыки, плюс 30 к шаману, плюс 30 к телепатии. Я едва успел прочесть загоревшиеся перед глазами строки уведомлений, как окружающий кисляк стал рассеиваться. Очутившись вместе с подопечными на краю огромного поля, сплошь заваленного толстым слоем свежего валежника, я окончательно убедился, что снова пребывал в читерском убежище Скунса, и в очередной раз невольно подивился, как по-разному течет время внутри убежища и в реале снаружи. Едва перевалившая за полдень в момент ракетного удара солнца, теперь оказалась уже опускающимся к горизонту. В кисляке убежища я провел от силы несколько минут. А в реальности же за этот короткий временной интервал прошло не менее 2 часов. Висящий в воздухе густой запах смолы, перемолотых градом хвойных деревьев, очень быстро перекрыл зловоние стремительно истаивающего кисляка, и я с удовольствием полной грудью вдохнул терпкий еловый аромат. Осмотр посеченных осколками ног опасных ран не выявил. На этот раз мне повезло отделаться поверхностными царапинами, которые благодаря остаточному действию, разогнанной узелковым янтарем регенерации, за минуты в кисляке уже покрылись корками и в дополнительных лечебных процедурах не нуждались. Разодранные осколками джинсы, разумеется, пришли в негодность и восстановлению не подлежали. Но имея в рюкзаке еще пару штанов на смену, я особенно не сокрушался по этому поводу. Скоренько разобравшись со своими проблемами, я переключился на загорающих на еловом лапнике подопечных. «Эй, парни, вы там как?» «Бывало и лучше», — откликнулся за обоих жаба. Как вскоре выяснилось, этот везунчик вышел из переделки практически невредимым. Правда, несколько осколков в момент нашего перехода в убежище таки продырявили его рюкзак. Но растратив убойное ускорение на жестянке с консервами, прошившие рюкзак осколки застряли в плотной ткани ботовского бронежилета, закрепленного поверх куртки, и до тела жабы не добрались. А вот со скунсом все оказалось куда хуже. Наш слабачок-вонючка во время общего панического бегства от рвущихся кругом снарядов умудрился потерять свой рюкзак. А настигшая нас взрывная волна отоварила скунса крупным осколком аккурат между лопаток. Летящий, как крупнокалиберная пуля, осколок прошил многослойную защиту броника и вошел в тело скунса. Подозреваю, что случившееся ранение и спровоцировала очередную активацию вокруг скунса убежища из кисляка. А поскольку мы с жабой находились с товарищем в единой ременной связке, несмотря на растянутость нашей бегущей тройки, в открывшееся убежище затянуло и нас. Серьезно раненый подопечный был очень плох. Принявший на себя львиную часть удара броник основательно погасил убойное ускорение осколка. Пробив скунсу спину, коварный кусок металла засел где-то у него в легких, из-за чего каждый вздох бедолаги теперь давался с болезненным спазмом, а на выдохе изо рта вместе с воздухом вылетали кровавые брызги. Для грамотного исцеления осколок необходимо было как-то извлечь, но ни я, ни жаба не умели оперировать. Чтобы спасти скунса, нам срочно нужен был знахарь. В молотилке он точно был, и стопудово даже не один. Но этот ближайший стаб находился от нас примерно в 30 километрах. И добираться туда лесными тропами с носилками в руках нам жабой придется еще полдня минимум. Не уверен, что наш тяжелораненый товарищ сможет продержаться так долго. А учитывая, что лес вокруг нас еще как обитаем и населен кровожадными тварями, за время перехода мы имели шансы не единожды нарваться на засаду затаившейся стаи. И обуза в виде носилок в руках могла стоить жизни и нам с жабой. По уму следовало без пошлых сантиментов добить тяжелораненого и обреченного на долгую мучительную смерть товарища. Выход за пределы городского кластера гарантировал скунсу возрождение на новом месте. Вероятнее всего, в каком-нибудь стабе 21-го юго-восточного региона, среди таких же, как он, игроков. Да, при этом я провалю задание. Но оно ведь один фиг уже обречено на провал. А избавление от обузы развяжет нам жабой руки, и вероятность благополучной доставки в стаб второго подопечного вырастет в разы. Но это ежели по уму. Однако за полдня знакомства я уже успел сердцем прикипеть к нашему вонючке, неоднократно выдергивавшему наши задницы из адского пекла и бескорыстно делившемуся с нами невеликими просторами своего читерского убежища. Поэтому добить тяжелораненого друга у меня попросту не поднялась рука. Прежде чем укладывать раненого на носилки, скунса следовало хоть немного подлечить, и я, как умел, стал оказывать болезному первую помощь. Перво-наперво достал из кармана рюкзака полулитровую бутылку с сахарным раствором, порцию которого заготовил на последней кухне в пятиэтажке параллельно с изготовлением живца. Добавил туда призванную из ячейки инвентаря нить гладкого янтаря и, вручив жабе, снова поручил ему все как следует размешать. Пока жаба остервенело тряс бутылку, я срезал резаком со спины скунса пробитый броник, разрезал мокрую от крови куртку над раной, промыл живцом кровоточащую дырку в спине и, соединив разошедшиеся края плоти, сшил их десятком плотных стежков. А чтобы полностью остановить кровотечение, сверху еще налепил на свежие швы полоску прихваченного из ботовского авто скотча. Закончив возиться с залепленной дырой в спине, забрал у жабы взбитый раствор янтаря и, приподняв голову, пускающего кровавые пузыри скунса, тонкой струйкой стал переливать целебное снадобье в приоткрытый рот бедняги. Плохо соображавший от боли скунс, не реагируя на наши призывы глотать, норовил выплюнуть раствор янтаря. Поэтому, вливая снадобье на глоток, приходилось запрокидывать ему голову и принудительно заставлять пациента глотать. Из-за таких гестаповских методов тяжелораненый несколько раз чуть не захлебнулся целительным раствором. Но мы с жабой были начеку, вовремя переворачивали скунса и помогали прочистить залитую раствором трахею. Конечно, по эффективности гладкий янтарь значительно уступал узелковому, но все равно скормленный скунсу раствор в разы увеличил пока еще не развитую регенерацию игрока 5-го уровня. Бледные, как снег, щеки тяжелораненого чуть порозовели. Дышать ему определенно стало легче. Затуманенный болью взгляд скунса прояснился, и он даже попытался с нами заговорить. «Благ заботу», — прошипел он. «Держись, братан, мы с рихтовщиком тебя вытащим», — тут же откликнулся, горячо заверив приятеля жаба. Повинуясь внезапному порыву, я призвал из ячейки черную жемчужину и, вложив в испачканные кровью губы раненого, приказал: «Глотай, это лекарство, должно помочь». Скунс послушно сглотнул. «Запей». Я прижал к его губам горлышко полторахи живцом, и раненый самостоятельно сделал еще несколько глотков. «И чё? Как скоро подействует?» – засыпал меня вопросами жаба, пока отвалившийся на мягкий лапник скунс шумно восстанавливал хриплое дыхание. «Эффект черной жемчужины для каждого индивидуален», – пожал я плечами. «На высоких уровнях она часто бьет вхолостую, но у новичков почти всегда открывает дар». «Дар? Что еще за...» «А-а-а-а!» Вдруг заблажил самостоятельно перевернувшийся на бок скунс. «Братан, что с тобой?» — метнулся к товарищу жаба. «Уберите! Там на спине что-то мешает!» Раздвинув края распоротой вместе ранения куртки, я не поверил своим глазам. Залепленная скотчем рана вспучилась здоровенным горбом, как будто что-то отчаянно рвалось оттуда наружу, но из-за швов и скотча никак не могло вырваться, причиняя несчастному скунсу дополнительную порцию мучений. Стоило отодрать скотч, и сквозь швы из натянутой раны тут же засочилась кровь вперемешку с гноем. «А-а-а! Быстрее, пожалуйста!» надрывался на боку скунс. Призвав резак, я стал аккуратно разрезать недавно наложенные швы. По мере расширения раны поток кровавого гноя из нее увеличивался. Я едва добрался до середины, как из наполовину вскрытого разреза вместе с гноем вынырнул острый край вываливающегося наружу осколка. Не успел я срезать следующий шов, а осколок, будто подпихнутый изнутри пальцем, резко рванул в открытую часть разреза и буквально вывалился наружу. «Хрена себе! Это как это?» Рядом потрясенно прокомментировал увиденное чудо жаба. «Черт! Как же в конце стало больно!» простонал мигом успокоившийся скунс. «Братан, у тебя осколок только что сам из раны вышел!» просветил его жаба и получил в ответку неожиданное возмущение. «Да как бы не сам!» «Чего?» «Того! Это я его наружу вытолкал!» «Как это?» «Бинго!» — мысленно поздравил я сам себя. И уже примерно представляя, что могло произойти, все же с удовольствием выслушал объяснение скунса. «За проглоченную черную жемчужину система открыла мне дар знахаря с возможностью немедленной активации его первой ступени за использование очков свободного распределения, которые наверняка начислялись тебе за спасение нас в своем убежище», — вставил я, не удержавшись. «Ну да», — кивнул скунс и продолжил объяснять приятелю. «Я активировал первую ступень знахаря. С помощью ставшей доступной на 20 секунд хиллерской техники вытянул из легких осколок и протащил его обратно к точке входа в тело, попутно восстанавливая все поврежденные ткани». В подтверждение слов скунса, частично скрытая рана на его спине затянулась сама собой и на наших глазах превратилась в здоровый розовый рубец. «Круто! Я тоже так хочу!» – завистливо протянул жаба. «Братан, да я чуть не сдох!» – поморщился скунс, самостоятельно поднимаясь на локтях и переходя в сидячее положение. «Ну не сдох же, зато теперь вон чудеса какие проделывать можешь. Скажи, а ты так же из нас теперь можешь пули вынимать?» «Если рана свежая, да. Только не всем, а кому-то одному. И лишь раз в полчаса». «Это еще почему?» «Из-за отката». «Какого нахрен отката?» «Так, хорош трепаться». Включив начальника, вмешался я, забуксовавший на месте разговор. «Скунс, ты как? Сам идти сможешь?» «Думаю, смогу». «Отлично. Тогда прилаживай обратно броник. Сбоку и на плече мне пришлось его вскрыть резаком, но я разрезал аккуратно. Приладить на место с помощью скотча, думаю, получится. Жаба, не стой столбом. Помоги товарищу. А я сейчас сменю джинсы и двинем дальше. Надо, парни, нам отсюда поскорее убираться, а то не ровен час твари нагрянут. А против их зубов и когтей никакой дар знахаря не спасет».